Глава 17. «А ну, подходите и умрите!» — рявкнул Готрек и вскинул над водой топор. «Подожди, истребитель, пожалуйста!» Расплескивая жижу, Ульрика встала перед ним. «Нет времени!» — вырвался вперед Готрек. «В боковой туннель, человечий отпрыск!» Феликс присоединился к нему. Кавалер леди Гермионы, подхватив госпожу на руки, попятился. Мадам Матильда и ее отребья расступились. Госпожа Суш сместилась назад, будто призрак, унесенный ветром, и указала на троицу забинтованной рукой. Ее армия мертвых скавенов пошла в атаку тысячами трескучих марионеток. Они съезжали по склону, плюхались в воду, тянулись к добыче когтями. Готрек и Феликс встретили первую волну, а Ульрика поверх голов наступающей орды уставилась на Гермиону. «Не понимаю, сестра! Ты сказала, графиня отправила тебя помочь нам! Сказала, она поняла, что я ошиблась, что истребитель не упоминал ни ее, ни меня!» «Я сказала, она получила послание», — ответила Гермиона. «Я не сказала, что она поверила тебе». «Что? Почему?» — воскликнула Ульрика, пятясь от надвигающихся скелетов. «Она думает, у тебя конфликт лояльности». Губы Гермионы скривились в неприятной ухмылке. «Что Скотт вскружил тебе голову?» Ульрика окаменела от гнева. «Я женщина чести, дочь боярина, родня королям. Я не лгу и не нарушаю клятв». Готрек и Феликс продвинулись еще на шаг вверх по склону. За их спинами торчали из воды раздробленные кости и ржавое оружие. Скелеты противники жалкие, но слишком многочисленные. Это сводило с ума. Боковой проход темнел всего в 5 шагах от них, но сумеют ли они добраться до него – большой вопрос. «Может и нет», – пожала плечами Гермиона. «Может, ты просто поверила в то, во что хотела поверить. Обычная человеческая слабость, но...» Она повысила голос, заглушая протесты Ульрики и треск костей скавенов. «Лжешь ли ты, солгали ли тебе? Истребители-поэт должны умереть!» Феликс нахмурился. Неужели графиня действительно так сказала? «Ульрика!» — крикнул он свирепым ударом, раздробив поросшую грязью грудную клетку очередного скавена. «А что, если лжет Гермиона? Что, если графиня поверила тебе?» Ульрика взглянула на него. Свет надежды забрезжил в ее глазах, но тут же угас. «Если и нет, я пойду против нее». Она прищурилась и повернулась к леди Гермионе. «А я? Я тоже должна умереть?» Гермиона покачала головой. «Мать никогда не бросит свою дочь, даже приемную». Она улыбнулась. «Так что если не будешь вмешиваться, то тебя простят, а если ты убьешь их сама, полагаю, графиня впредь всегда будет верить тебе». Ульрика покосилась на Феликса и быстро отвела взгляд. «Я... Нет, я не предам друзей». «Значит, предашь мать?» «Я не предавала ее!» — взвыла Ульрика. «Феликс и истребитель не выдали ее. Они не заслужили ее гнева». «Заслужили или нет?» — холодно ответила Гермиона. «Графиня желает их смерти. Разве не поклялась ты служить ей, когда она спасла тебя от Кригера? Ты, утверждающая, что никогда не нарушаешь клятв, что твой обет не выдержит первого испытания?» Если бы вампиры умели плакать, Ульрика зарыдала бы. Она застыла, будто парализованная, по колено в сточной воде, с мучительно искаженным лицом. Феликс мысленно проклял Гермиону. Сейчас здесь шли 2 битвы, и он не мог сказать, какая из них более беспощадна. «Ульрика!» «Не вмешивайся, человечий отпрыск!» — буркнул Готрек. «Она приняла решение, иначе бы она уже убила эту суку!» Он отступил от лавины скавенов и замахнулся на Ульрику. «Защищайся, кровосос!» «Нет!» — выкрикнула она и ринулась вверх покруче, расталкивая скелеты. «Нет!» Наверху она обернулась и посмотрела в глаза Феликсу. Прекрасное лицо ее коверкало страдание. «Прости, Феликс! Я не стану сражаться с тобой, но я не могу пойти против госпожи. Возможно, этого и не нужно. Возможно, все это ложь. Я не могу рисковать», — горько сказала Ульрика. «Без графини я останусь в этом мире совсем одна. Она спасла меня. Она моя мать». С этими словами она повернулась и побежала по туннелю во тьму сквозь армию мертвых крысолюдов. Глаза Феликса защипало. Он с трудом сглотнул подкативший к горлу комок. Неважно. Сражение все исправит. Они с Готреком яростно прокладывали путь в море скавенов. Внезапно ему больше всего на свете захотелось увидеть леди Гермиону мертвой. Коварная сука сломала дух Ульрики, отделила ее от Готрека с Феликсом с ловкостью палача, отделяющего голову от тела предателя. Она должна умереть от его меча. Если бы только эти проклятые скелеты убрались с дороги. «Костяные марионетки их не остановят!» — прорычала мадам Матильда. «В бой, мои храбрецы!» Она упала на четвереньки и бросилась на Готрека, преобразившись в полете. Тело вытянулось, покрылось черной шерстью, челюсти удлинились, пальцы скомкались в кривящиеся желтыми когтями лапы. Немногие уцелевшие разбойники с воем ринулись вниз по склону вслед за предводительницей. Волчица врезалась в грудь Готрека, а тот успел отрубить ее левую переднюю лапу. Вместе они рухнули в воду. Не до конца трансформировавшаяся конечность Матильды шлепнулась в грязь возле Феликса. Тут подоспели, растолкав скелетов, бродяги, шлюхи и головорезы, накинувшиеся на Феликса с ножами, саблями, крючьями. Он блокировал и парировал, что было сил, но быстро потерял все пространство, отвоеванное ими с Готреком. Рядом, в бурлящей пене, дрались под водой Готрек с Матильдой. Мелькнули волчьи клыки, топор Готрека, хвост, нога. Потом Феликсу стало некогда смотреть. Его окружили. Бандиты, проститутки, мертвые крысолюды рубили и кололи его со всех сторон. Феликсу ничего не оставалось делать, кроме как бесконечно вертеться по кругу, выписывая карагулам восьмерки в воздухе. Это пока держало врагов на расстоянии, но сколько он так простоит? Казалось, что он сражается так много часов. Вода затягивала, толкала. Феликс нетвердо держался на ногах. Конечности скелетов раскалывались и отлетали, натыкаясь на его клинок. Шлюхе с кривыми зубами удалось проткнуть его руку ледорубом. «Готрек!» Ничего, только барахтанье рядом. Бандит бросился на него, пытаясь повалить, как его госпожа Готрека. Феликс отступил в сторону, и противник рухнул в воду, пролетев мимо. Поэт наугад ткнул мечом, и лезвие под водой нашло плоть. Но скелеты и головорезы подступали, теснили поэта со всех сторон. Когти полоснули его по ногам, по руке. «Готрек!» Сзади раздался визг, громкий всплеск, и черная волчица ринулась вверх покруче на трех лапах, распихивая скелетов. «Проклятая сука!» — взревел Готрек, вынырнувший из-под воды и пронесшийся мимо Феликса. По искусанным рукам и плечам его бежали кровавые ручьи. Скелеты и разбойники бросили Феликса, переключившись на гнома. Истребитель нещадно работал топором. Мертвые скавены взрывались, рассыпаясь костяными осколками. Бандиты просто умирали. Облегченно вздохнув, Феликс занял свою обычную позицию сзади и чуть левее Готрека, рубя подворачивающихся крыс и головорезов. Так им всегда работалось лучше всего. Готрек принимал основной удар на себя, Феликс подчищал за ним. Теперь они, может, куда-нибудь и доберутся. Готрек упрямо боролся с приливом врагов. Когда последние бандиты пали, дело пошло быстрее. Одним взмахом истребитель уничтожил полдюжины скавенов. Гном и человек уже почти вышли из воды. Феликс вытянул шею, разыскивая позади скелетов леди Гермиону. В этот момент тусклый свет, кое-как озарявший туннель, погас. В отраженном свете фонарей, горевших в пещере с порохом, еще можно было хоть что-то разглядеть, а теперь все стало черным-черно. «Что случилось?» — крикнул Феликс. «Неужели вода поднялась настолько высоко, что погасила висящие на стене лампы? Нет, не может быть. Она же едва доходит до ребер». В темноте скелет расцарапал ему грудь. Феликс ударил вслепую, услышал треск, но на него накинулись другие. От их прикосновений кожа покрывалась мурашками. Он бил и слышал, как они, ломаясь, плюхаются в воду, но меньше мертвецов не становилось. Топор Готрека свистел поблизости, тоже сокрушая крысолюдов. «Колдовство!» — проворчал гном. «Я не вижу!» Феликс сглотнул. «Если Готрек ослеп, это действительно колдовство. Он-то знал, что истребитель способен видеть даже в неосвещенной шахте». «Что нам делать?» — спросил Феликс, борясь с паникой. Он продолжал рубить, но сдерживал руку, боясь задеть Готрека. «Поднажмем, человечий отпрыск!» — ответил истребитель. Проход никуда не делся!» Феликс кивнул, не сразу сообразив, сколь глупо это в темноте, и открыл рот, чтобы ответить. Но в этот момент что-то захлестнуло его шею, пережав трахею, отрезав доступ воздуха. Его душили. Он захрипел, вскинул руки, ожидая наткнуться на какое-нибудь склизкое щупальце, но на горле ничего не было. Зубы и когти из мрака продолжали атаковать. Охваченный паникой, Феликс судорожно махал правой рукой с мечом, тщетно царапая горло. Он пытался окликнуть Готрека, но мог только шипеть. «Что такое, человечий отпрыск?» Тусклые звезды поплыли перед глазами. Руки слабели. Поэт боролся теперь за каждый вдох. Твердая рука стиснула его запястье, и он едва не пырнул мечом, прежде чем понял, что это Готрек. Что-то просвистело мимо одного его уха, потом мимо другого. Ветерок взъерошил волосы. Топор Готрека. Гном что, напал на него? По ошибке принял за врага? Зубы и когти впились в руки и ноги. Даже закричать от боли Феликс не мог. Готрек выругался. Снова раздался свист, стук, и зубы и когти пропали. Мозолистая пятерня истребителя нашла шею Феликса, ощупала ее со всех сторон. Гном зарычал. «Тоже колдовство! Борись с ней, человечий отпрыск, и продолжай двигаться!» Он снова схватил его и потащил вперед. Феликс побрел за Готреком, пошатываясь, вычерчивая мечом кривые дрожащие зигзаги, пытаясь подавить всепоглощающий страх, а вокруг клацало, стучало, свистело и трещали под тяжелой сталью крысиные кости. «Борись с ней», — сказал Феликс. «С кем бороться?» Воспоминание о теневых змеях, сползающих с рук леди Гермионы, мелькнуло в памяти, как эти змеи росли, тянулись, душили. Злая ведьма. Она подавила волю Ульрики одними словами. Теперь пытается выдавить из него жизнь черным колдовством. Феликс провел мечом перед собственным горлом, словно пытаясь перерезать петлю. Ничего не получилось. Так он и тащился за Готреком на подгибающихся ногах, а звезды перед глазами расцветали фейерверками, пурпурными, розовыми, желтыми. Он пытался представить, как черные кольца рассеиваются дымком горящей свечи. Пытался почувствовать, как бесплотные змеи слабеют, отпуская шею. Но колдовство по-прежнему душило его. Земля под ногами сделалась ровной. Они добрались до вершины склона. Готрек потянул его налево. Плечо врезалось в стену. Щеку тронул сквозняк. Треск взрывающихся скелетов ворвался в уши. «Шевелись!» Готрек подтолкнул его к источнику сквозняка. Вдруг скелеты пропали. Но это уже не имело значения. Феликс задыхался. Он не мог больше поднять меч. Он едва переставлял ноги. Пульс грохотал в ушах, как молот, а наковальню. Он уже не слышал ничего другого. Грудь готова была лопнуть от жажды воздуха. Распухший язык не влезал в рот. Пальцы слабо царапали горло. Что-то твердое ударило его в живот. Ноги оторвались от земли. Голова замоталась из стороны в сторону. Меч лязгнул о камень. Он уже почти ничего не чувствовал. Осталась лишь боль в груди да кольца, сминающие трахею, сжимающиеся туже и туже. Хоть бы только эта болтанка скорее закончилась, и ему дали спокойно умереть. Долгожданное спокойствие пришло, черное и мягкое. Качка прекратилась. Боль в груди ослабла. Он чувствовал себя снежинкой, медленно падающей в приятной шуршащей тьме. Не так уж это и плохо. Никакой боли, никакого шума. Никаких жутких запахов. Резкий толчок привел его в себя, но вышиб из груди воздух. Он охнул. Сигмар. Воздух! В легких есть воздух! Он способен охать, способен дышать. Феликс попробовал снова. Это оказалось все равно, что втягивать воздух через забитую чем-то соломинку, но он дышал. Дышать было больно, словно он наглотался стекла. Еще один толчок. Новый вдох. Мир вновь нахлынул на него, с болью, шумом, вонью. Голова разламывалась, желудок вопил, в грудь словно натолкали булыжников. Уши разрывались от стука, хеканья, лязга. В нос лез смрад канализации вперемешку с запахом пота. Феликс огляделся. Несколько секунд он ничего не видел. Потом уловил движение. Тени. Тусклый свет факелов, от чего-то перевернутых. До него медленно доходило, где он и что с ним происходит. Он висел вниз головой, перекинутый через плечо Готрека, а истребитель быстро бежал. Земляной пол проносился мимо в дюймах от лица. Они находились в освещенном факелами туннеле. Где пролегал этот туннель, он понятия не имел. «Готрек! Жив, значит?» — раздался хриплый голос. «Хорошо!» Феликс нахмурился. «Почему он жив? Почему видит? Одолел колдовство Гермионы? Прогнал змей? Или это сделал Готрек? Неужто свирепые толчки истребителя разрушили чары? Или поединок с колдуном ослабил ведьму, и она не смогла долго поддерживать заклятие? Или они просто ушли слишком далеко?» Готрек остановился и опустил его. Феликс застонал. Откуда-то издалека неслись стуки и клацанье. Готрек возился где-то справа от Феликса. Ветерок тронул щеку, и новые смрадные запахи забили ноздри. Он покосился в сторону, откуда прилетел ветер. Потайная дверь. В канализационные туннели. Готрек наклонился над ним, взял его за руку. «Я могу идти!» «Недостаточно быстро!» — отрезал Готрек и снова перекинул Феликса через плечо. В настрадавшемся животе снова запульсировала боль. Когда Готрек шагнул за дверь, Феликс заметил позади движение. Толпа длинномордых скелетов шаркала к ним. Среди них различались фигуры потемнее. Они проталкивались вперед. Готрек пинком захлопнул дверь и снова побежал. Из люков наверху сочился серый рассвет. Феликс смотрел на канал, мимо которого они рысили. Уровень грязи в нем был очень низким, необычайно низким. Жирная коричневая полоса, отметка уровня полной воды, подсыхала гораздо выше вязкого ручейка. Должно быть, дыры, проделанные устроенными Готреком взрывами, поспособствовали изрядному опустошению канализации. Феликс хихикнул. «Тут точно потребуется кое-какой ремонт». Позади затрещало. Феликс неловко извернулся, чтобы посмотреть, в чем дело. Выбитая дверь упала в канал. Из дыры в стене вылезли две темные фигуры. Или три. Они ринулись в погоню. «Да заберет их Гримнир!» — буркнул Готрек. «Нет времени! Нет времени!» Он бежал дальше. Феликс снова оглянулся. Темные фигуры приблизились. Сильно приблизились. Готрек завернул за угол и остановился на небольшой квадратной площадке. Сняв Феликса с плеча, он прислонил его к стене возле вбитых в камень железных скоб, уходящих вверх. «Надеюсь, ты сумеешь взобраться», — сказал гном. «Я тоже надеюсь», — ответил Феликс. Готрек полез первым. «Давай за мной!» Феликс кивнул и оторвался от стены. Все вокруг головокружительно завертелось. Феликс вцепился в перекладину. Мир кое-как успокоился. Феликс начал подъем. Одна ступенька, две ступеньки. Тихий стук, становящийся громче. Что это? Сердце? Готрек уже добрался до верха и налег плечом на решетку люка. Столб бледного солнечного света упал в канализацию, осветив кирпичный квадрат под лестницей. Истребитель отжимал решетку, пока та с лязгом не сдвинулась в сторону. Феликс продолжал взбираться. Уже полпути. В глазах мутилось, голова гудела. Или это тот самый стук становится громче? Готрек вылез наружу. Феликс оглянулся. Черная волчица выскочила из туннеля. На ее спине сидела миниатюрная женщина. Волчица бежала на всех четырех, но одна нога была бледной и лишенной шерсти. За скакуном и наездницей маячила тень, тонкая, как сухое дерево. Феликс полез быстрее, по крайней мере, попытался, понуждая ноги переступать, а руки тянуться и хватать. Пот с него лил ручьями. «Давай, человечий отпрыск!» — позвал сверху Готрек, протягивая руку. Волчица стряхнула всадницу и прыгнула, щелкнув зубами в дюйме от лодыжки Феликса. Еще одна скоба. Осталось всего три. Волчица яростно взвыла и преобразилась. Вой стал словами, лапы руками. Вампирша полезла вверх за добычей. «Нет уж, милашка!» — рявкнула мадам Матильда, схватила Феликса за ногу и сильно дернула вниз. «Я еще не поужинала!» Скользкие пальцы Феликса оторвались от перекладины. Он почти упал, но мощное лапище Готрека поймало его правое запястье и потащило вверх. Феликс заорал. Его растягивали, как мягкую карамель. Еще несколько стежков шва лопнуло. Все раны на теле кричали криком. «Вторую руку!» — рявкнул Готрек. Феликс вскинул левую руку. Готрек поймал ее и продолжил тащить, расставив ноги по обе стороны дыры. Матильда тянула в другую сторону. Феликс застонал. Под Матильдой усталая леди Гермиона слабо шевелила руками, творя заклятие, а госпожа Суш плыла вверх, точно сухой лист, выпростав из-под просторных рукавов балахона костлявые перебинтованные пальцы. Свободной рукой Феликс легнул мадам Матильду в лицо. Вампирша зарычала и схватила его вторую ногу, повиснув на добыче всем весом. Готрек, что было сил, тащил в свою сторону. Позвоночник Феликса готов был лопнуть. Мышцы растянулись до предела, но он поднимался. Медленно. Слишком медленно. А госпожа Суш приближалась быстро. Готрек поднажал. Ноги Феликса попали в косой солнечный луч. Свет коснулся пальцев Матильды. Вампирша закричала и отпустила добычу. Руки ее задымились. Феликс мигом оказался наверху. Вылетел, обдирая плечи из люка. Плюхнулся прямо на Готрека, да так и остался лежать. Сил его хватило только на стон. Готрек спихнул его и вскочил, уже с топором наготове, не отрывая глаз от отверстия. «Что не лезете, черти?» — позвал он. Ответа не последовало. Он пожал плечами, вернулся к Феликсу и поставил его на ноги. Феликс зашипел, чуть не лишившись от боли чувств. «Полегче! Нет времени, человечий отпрыск! Идем!» Оглядевшись, Феликс захромал за истребителем. Они находились на боковой улице возле имперской оружейной палаты. Сверхъестественное чувство направления вновь не подвело Готрека. Они уже добрались до поворота, когда до них долетел слабый гулкий голос. «День будет не всегда, герой!» Готрек и Феликс ввалились в ворота имперской оружейной палаты и двинулись к широкой лужайке, тянущейся вдоль западной стены здания. Люди из инженерного колледжа и оружейной палаты вместе демонтировали стальную башенную опору. Другие грузили балки и растяжки в выстроившиеся рядком повозки и крепили их там, а ждущие лошади топтали траву и фыркали, выдыхая в прохладный утренний воздух клубы пара. В стороне лорд Грот беседовал с лордом Пфальцкаппелем и лордом Иеронимом Оствальдом. Увидев приближающихся поэта и истребителя, они охнули. «Дух Грунгни!» — без предисловий гаркнул Готрек. «Где он?» «Вы? Вы опоздали, истребитель!» — ответил Грот. «Смотри!» Палец Грота указывал на запад. Готрек с Феликсом посмотрели туда. Сперва Феликс не увидел ничего, кроме башен и городских крыш на розовом фоне рассветного неба. Но потом заметил, как раз между громоздкой ратушей и острыми шпилями Нульнского университета, маленькую продолговатую фигурку, направляющуюся на северо-запад, к кучевым громадам лиловых облаков. Плечи Готрека поникли. Он выругался. Феликс застонал. Они не успели. Оскверненные пушки уже на пути в Мидденхейм. Их предназначение — разрушить оборону Фаушлага изнутри. Но, может, еще не поздно. Может, есть способ предупредить и вернуть дирижабль. Существуют же почтовые голуби, сигнальные огни или что там еще. Он повернулся к лорду Гроту. «Милорд!» Грот, Оствальд и Пфальцкаппель пятились от них, зажимая носы и выпучивая полные ужаса и мрачных подозрений глаза. «Вы упали в сточную канаву, Герр-Ягер?» Сдавленно поинтересовался лорд Оствальд. «Вы дрались?» — спросил Грот. «Вы здоровы?» — осведомился лорд Пфальцкаппель. Феликс посмотрел на себя, потом на Готрека. Что же, реакция лордов вполне понятна. Они с истребителем выглядели грязными. Новая одежда Феликса превратилась в драные, окровавленные, вонючие лохмотья. Раны на руке, оставленные когтями жабы, еще кровоточили. С истребителем дело обстояло и того хуже. Изранен он был с головы до ног. Бинты промокли и сбились, обнажив недавние ожоги. Опаленные гребени борода почернели и покрылись мерзостной коркой. На лице, шее и плечах багровели налитые гноем волдыри, последствия девичьей рвоты. Казалось, что гном подхватил заразную чуму на последней стадии. Что ж, возможно, кошмарный вид добавит веса их словам. «На нас обрушилась канализация», — сбивчиво начал Феликс. «Но выслушайте, пожалуйста, милорды. Должно случиться нечто ужасное. Пушки...» «Еще один тайный заговор», — фыркнул Пфальцкаппель, помахивая перед лицом носовым платком. Оружейная палата, кажется, не взорвалась». «Мы только что предотвратили это, милорд!» — воскликнул Феликс. «Внизу, в туннелях! Отсюда и наш беспорядок в одежде! Но, прошу, послушайте!» «Что?» — вскинулся лорд Грот. «Кто-то все-таки пытался взорвать палату?» «Да, милорд!» — нетерпеливо кивнул Феликс. «Капитан стражи Виссон. Он был предводителем очищающего пламени. Он и его приспешники...» «Капитан Виссон сектант!» — удивился Пфальцкаппель. «Абсурд! В Нульне нет более ревностного защитника общественного блага». «Так он прикрывал свою деятельность. Но кто организовал заговор, уже не важно. Виссон побежден. Его бомбы обезврежены. Сейчас важно, что пушки...» «Виссон побежден?» — лорд Оствальд приподнял бровь. «В каком смысле?» «Мы...» Феликс замешкался, вдруг осознав, какой неловкостью все может обернуться. Он метнул взгляд на Готрока, но истребитель пялился в землю, бубня под нос. Он, казалось, вовсе не слушал. Что же, в конце концов, все выяснится, и сказать правду необходимо. Мы сражались с ним и его сторонниками. Сражались и победили, чтобы предотвратить разрушение оружейной палаты. К несчастью, часть плана им все же удалось реализовать. Видите ли, пушки... «Вы хотите сказать, что убили его?» — поднажал Оствальд. «Ну, он убит, да. Но, как я сказал, мы слишком поздно узнали о его замысле и...» «Вы убили капитана Виссона?» — воскликнули трое лордов, отшатнувшись от них. «И вы также напали вчера на охрану альтештатских ворот, так?» — спросил лорд Оствальд. «И позавчера на один из патрулей, отправленных капитаном Виссоном в канализационные туннели», — уточнил лорд Пфальцкаппель. «Милорды, пожалуйста!» — взмолился Феликс. «На все эти вопросы я могу ответить и позже, но вы должны услышать про пушки, их...» Но лорд Грот уже махал рукой наряду охранников оружейной палаты, а Оствальд и Пфальцкаппель продолжали пятиться, стискивая эфесы мечей. «Герр Ягер», — произнес Оствальд, — «я сильно разочаровался в вас. Я полагал вас истинным благородным рыцарем, защитником человечества от наседающих со всех сторон ужасов. Но ваши последние действия просто возмутительны. Нападение на охранников, убийство капитана стражи, да еще Сигмар знает, какие злодейства. Боюсь, мне придется взять вас под арест, пока будут проводиться дальнейшие расследования». «Отлично!» — взъярился Феликс. «Запирайте нас! Делайте, что хотите, только позвольте мне закончить то, что я пытаюсь сказать!» Готрек вскинул голову. «Гирокоптер!» — рявкнул он, и, топча лужайку, двинулся прямо к воротам. «Идем, человечий отпрыск! Нельзя терять время!» «Остановите их!» — крикнул лорд Оствальд. «Арестуйте их за убийство капитана стражи Адальберта Виссена!»